фамильяр, лаконично буркнул я, по-прежнему не желая особо общаться с той, чей типаж конченая тва стерва. В Хогвартс можно привозить только сов, кошек или жаб. И что же я вижу у вас? Радиация, достав сигарету, я под возмущенно оторопевшим вздохом удивления, донесшимся со всех сторон, закурил, нагло выдохнув дым ей в лицо. Что радиация? Взвизгнула недоуменная Долорес, машинально хватаясь за палочку, находясь в 2 метрах от меня. Мутация, покладисто добавил я, услышав тихое хихиканье, раздающееся со стороны учеников. Последующие переговоры со все более накаляющейся Амбридж можно охарактеризовать как театр абсурда. Она все сильнее злилась, я закурил вторую сигарету, монах время от времени матерился, потом молился, благословил половину присутствующих, благодаря чему все привидения из зала свалили нахрен. Дамблдор заинтересованно сверкал глазами. «Гарри, может, пойдем ко мне, или ты еще хочешь пообщаться с милой Долорес?» Наконец влез старый извращенец в разговор, когда я практически подвел недотраханную бабу к мысли о том, что у меня мутировавшая полярная сова сидит на плече, а не нечто из разряда при обнаружении объявлять тревогу высшей категории. Недовольно покосившись на него, затем на поновой молившегося отца Константина, я слегка кивнул и отступил на пару шагов назад, позволяя директору пройти в дверь, не отталкивая с дороги инспектора от министерства. Она всегда такая дура, или же она суицидница? Меланхолично поинтересовался я у старого мага, пока мы неспешно двигались к его апартаментам. «Я склоняюсь ко второй версии», — задумчиво произнес Альбус, в эту встречу решивший не носить маску старого фанатика и сейчас меня рассматривающий циничным взглядом, лет 30 проработавшего по прямой специальности, фронтового хирурга. «Лично меня она провоцирует уже более года, но я пока не придумал, что с ней сделать. Мы, кстати, пришли, прошу он, подавая пример, первым начал подниматься по лестнице, которая обнаружилась за отъехавшей в сторону статуей Гаргульи. Откровенно, буркнул я ему в спину, не торопясь поднимаясь следом. Нет, ну если тебе так хочется, я могу попробовать еще раз достучаться до тебя с целью донести ту мысль, что убийство это не всегда выход, но ты из той категории, которой это невозможно доказать. ГМ, быстро невозможно, а не вообще, добавил он, после секундного раздумья. Перед тем, как мы начнем наш разговор, ты не будешь против еще одной простой проверки? Какой? Настороженно обведя взглядом кабинет директора, на долю мгновения нырнув в транс, и ничего не обнаружив, кроме Фаукса, фамильяра Феникса, директора, я прищуренно посмотрел на него. «Всего лишь возьми в руки этот меч и вот этот кинжал», осторожно отодвинув, или скорее повернув, казавшийся монолитным камин, он достал оттуда названные предметы, положив их на стол. «Меч Гриффиндора», недоуменно посмотрев на Альбуса, я проверил рукоять меча всем, что мне было известно, и недоуменно поднял клинок. Перехватив взгляд директора, я тоже перевел его на камень на рукояти клинка, в данный момент затягивающийся кровавым дымком с некоторым количеством темных нитей. «Да, и кинжал Салазара», осторожно подтолкнул ко мне второй клинок Альбус. Повторив и с ним те же действия, что и ранее провел с мечом, я добился в итоге затягивающийся зеленовато-черным дымом камень на небольшом трехгранном клинке, хотя назвать его стилетом язык бы и не повернулся. Слишком уж массивен он был. И, недоуменно покрутив оружие, я положил его обратно на стол, выжидающе глядя на Дамблдора. «Всего лишь хотел окончательно убедиться, что ты это все же ты, хоть и несколько изменившийся, обтекаемо, но вполне понятно, для меня», — произнес старый маг. «Они признают, полностью признали весьма малое количество магов и ведьм за минувшие тысячелетия. И тебя признали. Я так и не смог до конца разобраться в том, как они собственно работают, но это не мешает их функциональности», — он усмехнулся. «Чаю, или ты из моих рук ничего съестного не возьмешь? Кофе, если есть», — откинувшись в кресле, я достал портсигар, машинально крутя его в пальцах и наблюдая за неспешно священнодействующим у чайного столика Дамблдором. «И что же изменило то, что я признан, кстати, кем? Или чем? Достойным? Наследником? Охренительным парнем с длинной сосиской?» Дамблдор рассмеялся, покачав головой и укоризненно помахав пальцем. «Просто признан. Я не знаю, что это дает. Кроме МММ можно сформулировать это как совокупность черт характера и тела, которые устраивают эти артефакты. Они в общем-то ни на что больше и не годятся, как ты сам видишь», он осторожно поднял кинжал Слизерина. «Церемониально статусная вещь, ну еще и как проверка потомков. Если хочешь, то можешь забрать с собой. Нет, пусть дальше лежат. Это обязанности директоров, проверять потомков основателей. Только вот зачем, я уж не знаю, несколько растерялся под конец речи Альбус, смущенно положив кинжал обратно и передернув плечами. А мой горячо любимый хрен его знает, в какой степени дедушка по имени Том проходил эту проверку. Я с искренним любопытством посмотрел ему в глаза. Том слишком близко принял к сердцу идеи Гриндевальда, но еще ближе он принял тех, кто неофициально спонсировали Геллерта в свое время. Помрачнев, Альбус на некоторое время замер, не мигающе глядя на замороженные чарами портреты прежних директоров. Том не просто полез в темную магию, что в целом не особо одобряется для тех, кто не работает в министерстве или же не сотрудничает с отделом тайн, но все же вполне себе позволяется. Но нет, он попал под покровительство старых соратников Геллерта, и мы с Армандо не смогли рисковать. Может, я и был неправ, но если там есть суд, то я отвечу за свои ошибки, но я сделал то, что должен был сделать. Соратники Геллерта. Я прищурился, перебирая в голове все, что имело отношение к тому времени. Разье, Лестринджи, Кироу, Яксли, Малфой и ряд других фамилий Великобритании стояли за спиной или плечом к плечу с Геллертом. Ты же не думал, что Гриндевальда боялись только как личность? Он криво улыбнулся и плавным взмахом ладони отлевитировал ко мне чашку с кофе. Боялись Гриндевальда, но скорее как как лидера, как того, кто способен прийти к тебе домой во главе армии волшебников, как олицетворение тех сил, против которых сражались те, кто желал иного пути, нежели выбрал Геллерт. Почему их не посадили? А за что? Доказательств в основном не было, а против кого было, то тех и посадили. Да и наиболее значимые волшебники и ведьмы, которые собрались после победы, решили, что устраивать кровавую резню в той ситуации было не самым лучшим вариантом. Потери были и так слишком ужасны, чтобы усугубить их. Нет-нет, не надо говорить, что мы старые идиоты и были неправы. Он усмехнулся, глядя на меня. Ты лучше подумай о том, что, начав резню тех же Малфоев или Разье, нам в итоге пришлось бы резать всех, кто был причастен к эпохе Геллерта. А это далеко не одна сотня магов и даже не одна тысяча, Гарри. Это даже не один десяток тысяч магов, Гарри. Недовольных статутом все больше, Гарри. И если ты можешь, то дерзай. Он небрежно махнул рукой. А я, да и другие, не смогли. Любите вы, как я смотрю, предлагать другим свою ношу, желчно проскрипел Генри, до этого тихо сидевший в кресле в дальнем углу кабинета. Свою, непонятно улыбнулся Альбус. А меня кто-то спрашивал, хочу ли я взваливать эту ношу на себя? Кто-то спрашивал меня о том, хочу ли я новые войны в Британии? Я только знамя, Гарри, обычное знамя и не более, которым трясли те, кто называли себя моими сторонниками. Мне хватало поста председателя МКМ и поста директора Хогвартса, но в итоге мне пришлось влезать еще и на пост председателя Визингомата. Пришлось лезть в политику, пришлось. Проще сказать, чего мне не пришлось. Одно за другое и в итоге я же оказался крайним. Знаешь, он уселся поудобнее, осторожно отпил глоток чая и поднял на меня глаза. В свое время ведь никто не пожелал останавливать Геллерта, Гарри. Вот никто. Ну, на словах пытались, да русские маги вели кровопролитные сражения с гвардейцами Геллерта, а вот остальные. Когда я посчитал себя достаточно готовым, то пришел и решил этот вопрос, но в итоге мне же еще и попытались высказать недовольство тем, что я, видите ли, крайне долго не вмешивался в войну. Ну так ты и не вмешивался, усмехнулся я, а должен был, неожиданно спокойно посмотрел на меня старик. Ты, я смотрю, тоже не из-за врожденного благородства вернулся в Британию. Так почему я должен был рваться защищать мир, если меня вообще бы не тронули? Ну, с этой стороны верно, вынужденно согласился я, делая глоток кофе. А со всех сторон верно, мрачно усмехнулся Дамблдор. Невзирая на наши разногласия, Геллерт не стал бы трогать меня или мою семью. Вот и ответь, с чего я должен был, а я с чего должен воевать с Томом? Ответно усмехнулся я. А не сражайся, неожиданный ответ Дамблдора заставил меня поперхнуться, недоуменно глядя на него. Охренеть. Прости, Господи, отец Константин, задумчиво сверливший взглядом Дамблдора, бросил взгляд на меня и растерянно пожал плечами. Я могу дать тебе около полугода, может чуть больше, обучение под моим руководством. Доступ к библиотеке Хогвартса, к настоящей библиотеке, а не к той, что доступна обычным ученикам. Или же попробуй воевать сам, но ты ведь и сам должен понимать, что твои действия были хороши в начале, но вскоре они придут в себя и ты окажешься против сотен и сотен разъяренных врагов». Осторожно поправив оправу очков, он наклонился вперед, не отрывая от меня взгляда. «Как долго ты пробегаешь? Как долго ты пробегаешь? Даже если сейчас забьешься в самый глухой уголок мира». «До сих пор бегал», не согласно пожав плечами, я выжидающе уставился на него, ожидая, что же он еще интересного скажет. «До сих пор ты бегал, потому что они ожидали привычно стандартных действий. Теперь же, когда они поняли, на что ты способен, то тебе следует ожидать аналогичных мер противодействия. И это не устроит тех, кто стоит за статутом. Ты ведь понимаешь, что я имею в виду?» Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Поверь, старик, они пока еще не представляют, на что я готов пойти и на что я способен, но тем не менее, я тебя услышал и, более того, понял. Давай тогда поставим вопрос по-другому: почему ты засунул меня к дурслям?» Прищуренно глядя на него, я достал сигарету. «Твой двоюродный брат где-то пропал, я не смог его найти. Пытался, но не смог. Остальные же родственники. Кто? Или с трудом защищавшие себя, или же пытающиеся играть в свои игры, и ты бы не факт, что дожил до совершеннолетия, либо же оказался моим врагом и мне пришлось бы тебя отправить в Азкабан. Я решил, что дом твоей тетки более подходящее место, чем камера Азкабана». Арабелла исправно писала, что ты чувствуешь себя неплохо, и я не лез, так как все равно не имею опыта в этом деле. А когда узнал, что они перегибают палку, он жестко взглянул мне в глаза. «Я решил, что это меня устраивает, так как таким образом у тебя появляется дополнительный стимул не любить тот мир, зато любить этот. Ну и последнее, это то, что в такой семье никто не задавал лишних вопросов по поводу моих попыток избавить тебя». Он посмотрел мне на лоб. «От гадости, что осталось у тебя с той ночи. Хотя, если уж честно, то я потерял надежду решить этот вопрос». «Что за гадость?» Недоуменно изогнул я бровь, одновременно наклонившись вперед и цепко впиваясь в него взглядом. «И почему ты не позвал специалиста?» «Кусок его души, хотя скорее это ментальный слепок с кусочком ауры. Но в целом, для непосвященных, различия не столь уж и существенны. Ну и где я должен был найти такого специалиста? Европейские уничтожены или попрятались? Российские не лучше? Да и нет у меня там знакомых. Восток слишком опасен, чтобы рискнуть отдать туда тебя, а сюда они бы не поехали. Одним словом, я пытался, но не смог найти именно что специалиста такого уровня. Ну не желают они общаться. Не со мной, а вообще». Он тихо рассмеялся. «Может, если бы я все бросил и целенаправленно штурмовал их предполагаемые места обитания, то рано или поздно бы добился аудиенции у них?» Но он скептически скривился. «Я сомневаюсь, что Кощей или Абынос и Мей согласились бы помочь за просто так, а оплатить их услуги мы вряд ли смогли бы». «Ну Кощея еще и не найдешь, мать его», – пробурчал монах. «А вот Япошка тот еще скотина, так что тут да». «Нет, я бы мог протащить тебя по Южной Америке», – желчно усмехнулся старик. «Только вот ты в итоге не рад бы оказался, хотя там тоже есть пара магов такого уровня и знаний, что еще остались в этом мире. И я решил попробовать другой путь, вернее несколько путей. И как вижу, у меня получилось, пусть и не совсем так, как я планировал». «Запихать в чулан тоже путь?» Пристально посмотрел я ему в глаза. «Про чулан я не знал», — глухо выдохнул старик. «Честно, не знал. А вот то, что Петунья ненавидит и завидует магам, я знал, и это было еще одной попыткой создать условия для ослабления связи той гадости с твоим телом. Уж извини, но я не некромант, медиум, шаман или друид, да и даже если бы им был, то все равно на таком уровне не смог бы провести излечение. И тогда ты решил сталкивать меня и его лбами», — резюмировал я. «Да», — легко кивнул головой маг, иронично улыбнувшись. «Хотя мне предлагали более экстремальные способы излечения, вроде скормить тебя дементору или закинуть в арку смерти, которая стоит в отделе тайн министерства. Но я решил сперва попробовать зеркало Моргана и столкнуть тебя и одержимого, надеясь, что из тебя выдернет его подарок. Не повезло, хотя связи весьма ослабли. Затем был Василиск и ты, сын своей матери, ХММ, а третий курс прошел в режиме форс-мажора. Сбежал Сириус, и все мои планы пришлось ломать, а в итоге и вообще разрабатывать новые. Ну а затем сбежал ты. Почему ты так резко поменял свои приоритеты?» Оставив чашку, я тяжело посмотрел на старика. «То крики о добре и всепрощении, то едва ли не прямым текстом призываешь убить всех. Я люблю свою страну». Он осторожно вылез из кресла и, неожиданно лукаво усмехнувшись, пододвинул блюдце с лимонными дольками к краю стола, намекающе кивая на него драконе. «Юная леди не желает, дракона желала», тут же метнувшись к столу, она придирчиво обнюхала угощение и вцепилась в одну сладость, быстро заработав острыми зубками. «Так вот», он подошел к окну, глядя куда-то вдаль, «я люблю свою страну, и умею признавать ошибки. Я прошлое, и мое время прошло, твое наступает. Ты не желаешь править, и это еще один довод в твою пользу. Я весьма вдумчиво изучал и анализировал твои поступки, даже посоветовался кое с кем, но общий итог один. Я помогу тебе, а ты поможешь тем, кто будет собирать страну из обломков. Все честно и без обмана. Год с небольшим, под хроноворотом, что в сумме даст несколько лет, и после этого ты останешься один на один с Томом. Почему один? Ты-то куда денешься?» Я недоуменно посмотрел на него. «Умру», спокойно повернулся старый маг, небрежно приподняв рукав мантии и демонстрируя почерневшую правую конечность. «Я смогу протянуть около 3 лет, но крайне сильно ослабею под конец. Итого, в конце этого учебного года я умру, на своих условиях. Ты поэтому столь откровенен», понимающе усмехнулся я, стараясь не выдать себя сменой зрения и жадно вглядываясь в пораженный участок ауры. «И поэтому тоже Англии нужна встряска, раз уж они не желают слушать меня», тускло улыбнулся он. «Это, кстати, твое», он небрежно кинул мне какое-то кольцо, прокатившееся по столу и остановленное на краю стола моим телекинезом. «Воскрешающий камень, если ты в курсе, что это». В нем был кусок его души, я уничтожил, его лицо дернулось в болезненной гримасе, и он резко отвернулся к окну. «И ты так спокойно отдаешь мне это?» Я осторожно подцепил перстень кончиком волшебной палочки и небрежно подтащил его поближе. Многие отдали бы свою руку за обладание этим. Я не некромант. На мгновение дернулся Альбус и снова замер неподвижной статуей. «А вот твой наставник, да, я получил, что хотел, возможность поговорить с сестрой, и больше он мне не нужен. Да и это, в конце концов, твое наследство. Ты ему веришь?» Оставив позади Генри и отца Константина, мы, я и Мишель, медленно прогуливались по берегу озера около Хогвартса. «Нет, но понять, в чем собственно он меня пытается поймать, я пока не могу. Да и отказываться от обучения у него было бы глупо. Он ведь действительно крайне опытный и сильный маг, невзирая на мое к нему отношение. Да и по большому счету, у нас с ним крайне много общего. Если абстрагироваться и смотреть трезвым взглядом», я холодно улыбнулся. «Нет, я его не собираюсь любить и прощать, но и терять возможность обучиться у него, да еще и попользоваться его прикрытием, раз уж он предлагает это. Он меня пугает», зябко поежилась девушка, кидая машинальный взгляд в сторону громады замка. «Меня тоже», тихо прошептал я, задумчиво опуская взгляд на загадочно подмигивающий, под лунным светом, камень в кольце. «И именно поэтому я прослежу за достойными похоронами Дамблдора, так сказать, чтобы гарантированно убедиться». «Что?» Мишель повернулась ко мне, недоуменно нахмурив брови. «А, нет-нет, я размышляю», весело улыбнулся я, слегка смещаясь в сторону и вынуждая девушку забирать чуть левее, чтобы в конечном итоге выбраться на тропинку, бегущую к выходу с территории замка. «Значит, ты все же решил немного приоткрыть карты?» Сухо рассмеялся сухой и древний на вид старик, с настолько бледно-желтой кожей, что она казалась неестественной. «Наставник, вы бы уж при мне-то не поддерживали иллюзию», спокойно попросил Альбус, мирно глядя на официально умершего Фламеля, который растерянно замер посреди алхимической лаборатории и недоуменно смотрел на гостя. Спустя пару мгновений его фигура подернулась дымкой, и перед Дамблдором оказался мужчина средних лет, задорно тряхнувший темными волосами и пригласивший гостя пройти в соседнее помещение, где их ждали пара кресел и столик с напитками. «И все же, возвращаясь к моему вопросу», напомнил древний алхимик, «я показал ему себя настоящего, но не стал пока полностью показывать ему все, что его будет ожидать. Он не знает ни про вас, ни про остальных, и про провозвестников древних он тоже не знает. Проклятых культистов и мы с тобой не особо знаем», желчно пробубнил Николас, откупоривая бутылку вина. «Не считая того, что когда-то древние греки устроили дичайшую по тем временам бойню, только бы уничтожить эту заразу, а потом придумали красивую легенду про мужика-рогоносца и неверную жену, красоты неописуемой, тьфу, и ведь уже которое тысячелетие верит, а ты уверен, что это они?» В очередной раз, за последние лет 30, задал вопрос Альбус, по-прежнему ожидая чуда, что старый маг скажет, что он все же ошибся. «Уверен, даже более того, Мои русские и немецкие коллеги поймали кое-кого, кто любезно подсказал, что и за Гриндевальдом стояли они. Только вот мы понять не можем, что они пытались найти. Да и кого они, собственно, пригласить хотят? Недовольно повертев бокал в руках, Николас поставил его на столик и небрежным щелчком пальцев переместил кресло так, чтобы получше видеть лицо собеседника. «Ну-ка, давай-ка подробнее поясняй, кого ты там решил видеть в роли своего преемника и почему это ты переменил свое решение. И как ты понимаешь, меня интересует не его родословная, я ее и так знаю». Причем со всеми подробностями, он пристально взглянул в глаза невозмутимо сделавшего глоток вина Дамблдора. И только едва заметное дрожание правого века могло бы показать, что намек был правильно понят. «Он копия Карлуса Поттера с глазами Шарон, раз уж ты все знаешь», — дернув уголком рта, он тяжело вздохнул. «Расскажешь ему?» — заинтересованно поднял брови Фламель. «Уже сейчас вполне освоил те направления стихийной школы, что относятся к его предрасположенностям, и сугубо боевые направления. Воздух и лед. Неплохо осваивает малефицизм в сфере проклятий мгновенного действия. Кипение крови, гниение, костеломное и тому подобное. Судя по родне наземникуса, отсроченные и непрямые проклятия он тоже неплохо освоил. Учитывая его наставника, бешеного Карла, то нейтрально-светлые направления некромантии и демонологии он тоже будет знать. Хотя с Карлом уверенности нет, вполне возможно, что тот знает эти школы в полном объеме. Способен на равных сражаться в ближнем бою с оборотнем и вампиром, хотя старых он и не встречал. Но молодняк прошел без проблем, любит нестандартные решения, никогда не действует шаблонно, из-за чего его сложно просчитать, но возможно, хотя и потребует значительных ресурсов. Имеет фамильера беса. Альбус откинулся на спинку кресла, задумчиво прищелкнув пальцами. Судя по показаниям с печати Хогвартса, его организм весьма сильно изменен, как зельями для боевиков, так и из-за яда Василиска. Он недовольно поглядел на безмятежно улыбающегося Николаса. Он несет наследие своего предка. Это лишь помогло пробудить его. Зато шансы на выживание повысились. Отмахнулся алхимик и помахал рукой, намекая продолжать. «Окклюменция на высоте. По крайней мере, я не рискнул наглеть, чтобы не спровоцировать. Ты же помнишь Карлуса? Вот и он такой же. Медиум, причем, судя по защите на теле, крайне сильный, чуть ли не на уровне 10-12 рангов. Не думаю, что американцы-идиоты поставили ему такое из-за ошибки. Ну и я еще кольцо ему дал, так что думаю, он даже из рук слабых башков или демонов сможет души выдергивать. ГМ, ну можно еще добавить, что кто-то его учит бою на длинноклинковом оружии, как невнятно выразился кровавый барон, что, видимо, означает мечи или топоры, уж не знаю. Как уж он это понял, не понимаю, но я ему верю. Значит, боевик», — задумчиво протянул Фламель, тонкими нервными пальцами небрежно удерживая бокал за ножку и слегка прокручивая то в одну, то в другую сторону. «Уверен, что не хочешь ему открывать всю правду. Такой ведь и заводить тебя может, невзирая на всю помощь. Карлус ведь тем еще был добряком. Ты можешь и не суметь уйти, оставшись там на самом деле. Значит, так тому и быть», — равнодушно взглянул на него Альбус. «Я слишком много всего совершил, чтобы вечно бегать от своих ошибок. Ладно, я уже устал тебе объяснять, что твой фатализм – это глупость», — недовольно поморщился Фламель, отводя от него взгляд. «Ну, это твое дело. Но, про культ ты ему найдешь возможность объяснить, так как я не желаю разгребать проблемы Британии за тебя. Это понятно?» «Я помню слова совета», — Дамблдор прямо встретил взгляд алхимика. «Том, моя ошибка, и я найду возможность ее исправить. И я помню, что пока не найду замену, не смогу уйти». «Воспитаешь замену?» — Николас пристально посмотрел в глаза Альбусу. «Воспитаешь?» — еще раз повторил он. «Нас не устраивают те, кто гипотетически встанут у руля британской бригантины. Раз уж Гарри сменил цвет, то и тебе придется доказать, что он сможет решать те же задачи, что и ты. Ну или поддерживать того или ту, кто сменит тебя. А это и Хогвартс, и Визингамот, да и министерство в целом. Я попробую все же наладить его взаимодействие с Гермионой Грейнджер и Роном Уизли. А, ты все же решил Грейнджер отдать этим рыжим?» — недовольно поморщился Николас. «Они же идиоты. По крайней мере, младший. Ладно бы еще кому-то из близнецов, те хоть и те еще личности, но все же хотя бы умные. Кстати, а кого ты самому Гарри присмотрел?» Он заинтересованно поерзал на кресле. «Младшая рыжих уж точно его не восхитит, чтобы он ей серенады под окном петь начал. Если уж быть до конца объективными, то я ничего не решал. «Да, я не препятствую, но и не мешаю». Гермионе никто не мешает смотреть вокруг, а не запирать себя в замкнутом кругу из библиотеки и общения с Роном. Смущенно почесал переносицу Альбус и поправил очки. «А кого выберет Гарри, это уж точно его личное дело. Или мне надо ему прочитать лекцию о взаимоотношении полов? Так, судя по донесениям, он вполне с этим и сам справляется. А давай один составчик протестируем на Гринджер, а? Я тут кое-чего разработал». «Нет», — взорвался Альбус, выпрямляясь в кресле и не обращая внимания на оплывающий в руке бокал, что под воздействием жара буквально стек на пол, жестко смотрел на алхимика. «Ты уже протестировал составчик», — передразнил он Фламеля. «Итогом является Гарри. Не знаю уж, зачем тебе это было нужно, но больше никаких экспериментов». «Понятно. А ты как узнал?» — обиженно уставился на него Николас. «Я же все предусмотрел». «Разве не все?» — я ему сказала. «Старый ты сводник». В комнату зашла молодо выглядящая белокурая женщина, ласково улыбнувшаяся Дамблдору и мягко поцеловавшая Николаса в щеку. «Не ругайся мне тут на ребенка. И в конце концов, зачем тебе еще и тут вмешиваться? Ты вот попытался сделать для девочки как лучше, а что в итоге? Такие попытки построить счастливую судьбу». «Все-все, я понял, дорогая», — поймав ее руку, Николас нежно поцеловал изящное запястье и задумчиво перевел взгляд на насупившегося Дамблдора. «Ну нет, значит нет, но знай, я против младшего Уизли. Устрой лучше уж счастливое будущее с младшим Лонгботтомом, он хоть не тупой, а просто неуклюжий». «Рон не тупой, а ленивый», — осторожно уточнил столь важный нюанс Альбус. «Ага, именно поэтому он умный», — саркастически осведомился алхимик. «Он что-то помимо квиддича знает? Пожалей девочку, не гробь ее талант. Через пару лет она о чем будет говорить с таким мужем? Страсть мимолетна, а вот взаимоуважение. Они не пара, а тебе надо создать нормально функционирующую команду, раз уж ты уходишь и твои помощники с тобой. Как пара Поттеру она тоже не подойдет, но вот как первый заместитель, если правильно, а может как любовницу». Николас возмущенно посмотрела на него Пернелла Фламель. «А, ао, ммм, а что я такого сказал? Эсэ краткое яке, 31». Осторожно скользнув пальцем по аккуратным столбцам прямой родословной, многократно проверенной и перепроверенной, в том числе и с помощью портрета из дома в Годриковой впадине, я перешел на разветвленные ветви бастардов и нити женщин, что вливались в род Поттеров. Проверил редкие вливания мужей консортов и, осторожно сложив все листы, отправил увесистую папку в сундук, устало открывая портсигар и доставая сигарету. Щелчок крышки зажигалки, к потолку потянулась тоненькая струйка дыма, в то время как я неподвижным взглядом сверлил стену напротив. Дамблдор поступил в лучших традициях, дал ответ и тут же породил такой сонм вопросов, что голова едва не трещала по швам, в попытках понять, какую хрень он мне приготовил. И самое неприятное, что даже прибив его, не факт, что я решу эту проблему, не считая того, что окажусь один на один против половины Британии и Европы, не считая нынешних врагов. «Что ты хочешь найти в своей родословной?» — медленно подплыл призрак, задумчиво наклонив бритую голову со селецем над столом. «Ты ведь и так наизусть ее знаешь». «Я тоже так считал, попав в глупую ловушку самомнения», — криво усмехнулся я, приманив папку обратно и раскладывая листы на столе. «Ничего не видишь, ммм, и что же ты увидел?» — с нажимом уточнил недоуменно качнувший головой давно умерший характерник. «Я проверил могилы родителей и матери, они скребы», — флегматично выдохнув дым, я бросил на него короткий взгляд и снова прикрыл глаза. «Закономерный вопрос, кто мои предки по второй линии? Потому что в противном случае я отказываюсь понимать происходящее. Я скорее склоняюсь к версии, что тут все дело в пророчестве и кусках души». В комнату стремительно вкатился Карл и, поприветствовав нас небрежным кивком, с удобством развалился в кресле напротив меня. Слегка пододвинув пепельницу, стоявшую на письменном столе, он закурил сигару и покачал извлеченным из кармана медальоном, после чего швырнул его мне. «Я перетащил эту дрянь, хотя скорее это можно назвать пересадил, но с другой стороны выхода просто не было. Но это фигня, проблема в другом, их еще не меньше 4 штук. Одна предположительно где-то в Хогвартсе, один где-то в Гринготтсе, две в районе поместья семьи Малфой, но опять же это не лучше, чем с банком гоблинов. То есть ты намекаешь, что это все части души и разума, неназываемого?» Недоуменно выгнув бровь, я попытался представить, что собственно там вообще должно получиться после такого надругательства над своей сутью, но разум пробуксовывал. А почему их тогда 8 в итоге выходит? Магические числа ведь не равно. А вот тут и есть юмор ситуации, который состоит в том, что с тобой получилась случайная ошибка, ехидно оскалился коротышка. То есть весь его подготовленный ритуал пошел через одно место, из-за того, что он где-то ошибся. Ну или твоя мама успела ему как-то подгадить. Ты должен был просто умереть, а в итоге развоплотила его, да еще и так, что порвала тонкие оболочки. Но это не отменяет того, что он облажался, задумчиво протянул я, внимательно глядя на, казалось, невозмутимого коротышку, но успев его немного узнать, чувствовал, что он что-то недоговаривает. Это ведь не все, что ты хотел сказать. Мне пришлось попросить о помощи в проведении ритуала в церковь, вильнул взглядом Карл, изучая что-то безумно интересное на потолке над моей головой. А учитывая, как позитивно относится церковь к таким экспериментаторам, да еще и любящим геноцидить целые поселения под лозунгом «Смерть магловским животным и недомогам», то у нас серьезные проблемы. Я медленно достал вторую сигарету, не отрывая взгляда от, все же, слегка порозовевшего коротышки. После Гриндевальда прошло слишком мало времени, да еще и это Британия, так что они совещаются, что им собственно сделать с местным сообществом. Англия в свое время пожелала идти своим путем и в последние столетия весьма сильно свернула не туда. Не то чтобы монахов радовали маги-демонологи или некроманты, но с другой стороны и древние соглашения никуда не деть. Ну и отдел тайн все же имел на службе своих хоть как-то обученных специалистов, так что местную церковь все устраивало. И сейчас получается не очень хорошая ситуация, что в британском домене завелся полулич, причем с напрочь поломанной психикой. А до этого у них были сомнения. Я скептически уставился на него. Ритуалов воскрешения целая куча, никто же не думал на крестражи, буркнул Карл. Зато теперь они слегка напряглись. Но вторжение в огороженные и изолированные пространства спровоцирует войну, закончил я за него. Да, лаконично буркнул Карл, глубоко затянувшись и побагровев. А то, что он уничтожает обычных людей, не провокация, недоуменно уточнил призрак. Он ведь целые поселения вырезает. Так, в мое бы время его заставили свои кишки мерить шагами, а не трясли какими-то бумажками. Он выбирает, на кого нападать. В основе своей страдают подконтрольные министерству поселения, наподобие Гадриковой впадины или Оттересент Качпаул, ну и тому подобного. Ну, страдали, естественно, не только такие поселения, но это были единичные случаи, да и нападавшие там весьма хорошо умылись кровью. В первую очередь неназываемый ставил перед собой цель получить власть над магической частью Британии, а не вырезать побольше немагов. Хорошо, предположим, я понял твой намек, я криво усмехнулся, глядя на смущенного Карла, но я до сих пор не могу понять, что помешает ему создать еще кучу такой дряни. Убивать его, пока не уничтожены эти предметы, ведь бесполезно, или нет? И если я уничтожу их, а он будет клепать их как на конвейере, то, я чего-то не понимаю, тонкие структуры восстанавливаются, но надо время, а мы его не дадим. Да и надо делать якоря с перерывом в лет 5-10, не меньше, в зависимости от ритуала. Если идти путем Герпея, то не меньше 10 лет, а вот если взять ритуалы Франциска Бретонского, то можно и по 6 лет перерыва. Он наткнулся восхищенным взглядом на наши лица и запнулся. Я тебе потом дам почитать, чтобы ты хоть понимал, независимо передернув плечами, он почесал кончик носа и вздохнул. В общем, если правильно уничтожать эту дрянь, то он просто не сможет делать новые. Иными словами, надо отправлять куски в иной мир, а не просто ломать предметы. В противном случае эти части пойдут по пути наименьшего сопротивления, притянутся к основе. Но даже так, он все равно вынужден будет делать хоть какие-то перерывы, иначе он в конец. Карл повертел пальцем у виска, причем очень быстро. Дневник был сделан подростком, да и кольцо, по словам Дамблдора, примерно в те же годы поменяло владельцев. Не пахнет как-то глобальными перерывами, я прервался, вызывая Кричера. Сделай нам кофе, чая, ну и все такое. Хорошо, Кричер сделает, великий наследник Гарри недостойного хозяина Сириуса, подметя ушами пол. Домовик с легким хлопком испарился. Тогда это означает, что за спиной неназываемого уже кто-то стоял, твердо и уверенно отрубил Карл. Есть ритуалы и обряды, что могут восстановить поврежденные тонкие оболочки, но, во-первых, это уж точно было бы недоступно приютскому полукровке, пусть даже и потомку Слизерина. Такие знания хранят в самых глубинах родовых библиотек или сокровищниц, а то и вообще специальные тайники организуют, чтобы мало ли врагу не досталось. И никто бы это не дал непонятному подростку, да еще и в то время, когда началась повальная истерия по поводу темных искусств. Риск слишком неоправдан. Во-вторых, даже если бы и дали, то для таких обрядов нужно немалое мастерство, которого уж точно не было бы у пацана. Это же, черт его побери, не гвоздик в стенку забить или рябиновый отвар сварить на шестом курсе Хогвартса, а высшая магия, да еще и на себе самом. Даже я к такому не полезу, так как не мой профиль, а уж ему-то откуда взять хотя бы минимальные наработки, это как предложить стоматологу провести операцию по пересадке сердца. И там нужен врач, но разница ведь огромна. И кто же мог провести такое? Не обращая внимания на почти прооравшего последние слова Карла, я поблагодарил Кричера и ухватил чашку с кофе. Из тех, про кого я знаю, никто, помотал для пущей уверенности коротышка. А вот из тех, кого я, в общем-то и не знаю. В мире, думаю, сотен 8-9, а то и 1000, наберется живущих своей жизнью личностей, которым и лет поболее, чем мне, а то и фламелю, и опыта у них со знаниями хватает. Да и из проходов изредка приходят гости, которые успевают пошалить, прежде чем их находят и дают по ушам. Да и не факт, что это вообще они, а не кто-то еще или вообще кто-нибудь из старших родственников школьных дружков неназываемого. Бездна их знает, что у старых магов в головах. Кто-то собирает редкости, кто-то копается в огороде, а кто-то мог и устроить очередную войну, просто потому что ему не достался редкий сорт роз для его огорода или перехватили какой-нибудь артефакт Тутанхамона или еще кого-то подобного, или решил отомстить за гибель правправнука в цатом колене. Ты уж извини, но какими категориями может мыслить древний маг или ведьма, знают только они сами, а окружающие могут только догадываться. Да и временные рамки у них несколько иные, нежели у тебя или меня, хотя я и прожил более 200 лет. Его, например, обидел твой прапрадед, а по роже прилетело тебе. Так что я поговорю еще раз с местными, но на многое не рассчитывай, уж извини. На территории Великобритании, то есть Англии, Шотландии и обеих Ирландий, по нашим сведениям, проживает около 100 реально старых магов и существ, но вот точные данные хорошо, если наполовину есть. Будем копать, возможно, что и найдем полезного. Ну они же не все некроманты там, я недовольно дернул щекой, нервно постукивая пальцами по подлокотнику. Да нет, конечно, около половины из них, это вообще различные маги и магики из числа лесных, от друидов и заканчивая дриадами. Но вторая-то половина, это как раз-таки непонятная величина. Там и химерологи, и целители, и малефики, и некроманты с демонологами. Про их видовую принадлежность я даже не заикаюсь. Как бы, знаешь, не высовываются, и нам хорошо, вот и не имеем толком информации, кто они собственно такие. Известно только про 3 некромантов и 2 демонологов, но это точно не они, не полезли бы они в это, поверь. Ну и есть немалая вероятность, что это вообще кто-то доселе неизвестный. Неподалеку от Рима есть небольшой городок под названием Фьюмичино, и в разгар Второй мировой войны Ватикан узнал, что там оказывается уже которое столетие мирно проживает вампир, что застал Рема и Ромула за работой. Итальянские сподвижники Геллерта его потревожили, и он показал свое недовольство. Так что, если вернуться к началу нашего разговора, то я уверен, что сам бы неназываемый не смог провести такие ритуалы с такими короткими промежутками. Ладно, я тебя понял, устало облокотившись локтями на стол, я помассировал виски, плавно перейдя к массажу уставших от непрерывного, на протяжении почти 7 часов, чтение, глаз. У меня есть еще одна просьба. Я знаю, что церковь не желает влезать во внутренние дела анклавов на таком уровне, но мне нужна информация на учеников Хогвартса. Истинная информация, а не то, что отмечено в их досье. Дамблдор поймет, зачем я ищу такие данные, и встанет на дыбы, но и игнорировать неизвестных мне детей, из семей пожирателей, я не могу. Бля, еще и с адвокатом надо связаться, чтобы он отслеживал информацию по движениям в министерстве, хотя в целом мне и начхать на них, но все же, по этим движениям и я тебе могу сказать, что Франция, Германия, Испания и еще целая куча европейских стран весьма недовольны происходящим в Британии, так как у них свои поклонники неназываемого зашевелились, ну или недобитки Гриндевальда, которые не пошли к неназываемому или еще к кому, но при этом решили воспользоваться возможностью и устроить веселье. У прошлого темного хватало поклонников. Ну и есть основания считать, что за тобой пустили хвост из ищейка Врарата, дожидаясь возможности влепить тебе полноценное нарушение закона и разом решить вопрос с тобой. И к паре организаций поступили заказы, хотя это и не точно. Точно, в комнату зашел Генри, которого я посылал проверить место жительства рыцарей, перебив обернувшегося Карла. На остров прибыло две группы наемников, и ищут они тебя, Гарри, ну и нас заодно. Кто заказчик, неизвестно. Прибывшие не одиночки или независимые команды, а из числа птенцов Хасана и леди Лукреции. Так что я смог только выяснить, кто мишень. Ну а остальное уже придется другими путями выяснять. Хотя мне безумно интересно, это кого же ты тронул, что аж к таким личностям смогли найти подход. По поводу испана итальяна флорентийско-португальской семейной гильдии скорее уж надо Карла теребить, у него там, думаю, больше знакомых. Я желчно усмехнулся, глядя на возмущенного монаха. Да и тут хватает родов, связанных родством с теми краями. А вот по поводу Ближнего Востока в частности и мусульманского мира в целом, я даже и не знаю, что тебе сказать. А это вообще точная информация. У меня есть знакомые среди нищих. Так что точно, Генри помолчал, о чем-то размышляя и нехотя добавил, поясняя. Не самая верхушка, но на уровне герцогов дна. Они крутились в темных кварталах, щедро сорили золотом, что уже заставляет задуматься на тему того, сколько за тебя отвалили. И один из нищих опознал акцент одного из них, а другая смогла заметить цвет кожи. Третий еще кое-что заметил. В общем, вот таким вот образом и смогли опознать, что это ближневосточные деятели. А на воспитанников этой психанутой помеси Борджиа и Медичи как упали подозрения, они что, тоже шлялись по темным кварталам? Если ассасины Хасана, как звали уже которые столетия главу этого ордена, брались за любые заказы, то леди Лукреция предпочитала брать плату только за жизни достаточно весомых фигур, и уж точно не стала бы позволять своим утонченным юношам и девушкам шляться по злачным местам. Это не означало, что у нее нет тех, кто способен ходить там, просто специализация разная, так сказать. Вот поэтому я и смотрел сейчас недоуменным взглядом на Генри. Этих мне слили из Аврората. Они засветились в обычном мире и находятся на контроле у спецслужб. Ну и рыцари короны передали информацию в ДМП. Хотя в плане сохранения информации ДМП и Аврорат та еще клоака, что подтверждает имеющееся у меня на руках досье на 3 из 8 приехавших в страну итальяна испанцев. Наружка Аврората хорошо поработала. Меня больше не они беспокоят, а арабы. Есть, пить или еще что, ты уж точно не будешь в незнакомом месте, а последователи Лукреции отличные отравители в самых невообразимых видах и вариантах. Ну как соблазнители неплохо отметились, в редких случаях могли отработать по грубому варианту, дуэль. Но в прямом противостоянии с магом-боевиком они мясо. Генри осторожно поправил рукав пиджака, убирая какую-то невидимую пылинку. Нам слили их целенаправленно, я поднял на него глаза, задумчиво покачивая головой. И скорее всего это даже не один из двух слоев, а как минимум один из трех. Он прошел внутрь, элегантно усевшись в кресло и не мигающе глядя на меня. Нервно крутанув в пальцах зажигалку, я потер губы сгибом большого пальца правой руки и резким движением открыл портсигар. Мне надо решить проблему с рыцарями-мятежниками в срок не больше. Ты ничего у рыцарей не заметил? Ну мало ли, может они подталкивают нас к мыслям о ликвидаторах, а на самом деле утрамбовали поместье наемниками, как вариант, а? Хотя может быть и так, что и наемники, и ликвидаторы рабочие варианты, а отвлекать внимание они хотели чем-то другим. Я медленно поднял чашку, делая глоток, и задумчиво прищурился. Почему вампиры не мстят за Пьера? Может это и есть их план, подставить тебе две команды наемников, а на самом деле за твоей головой придут они? Да нет, невозможно, помотал головой Генри. Пьера очень многие не любили, и мстить за него по сути мало кто захочет. Другие старейшины только вздохнули посвободнее и все, и они спустят мне с рук уничтожение одного из старейших Великобритании, так недалеко и до того, что им любой сопляк по роже может дать, а они будут мило улыбаться. Лондонские ковины, гнезда и дома точно будут рады. Ирландские сами мечтали о его скорейшей смерти. Два истинных в Шотландии вообще плевать на все хотели и хоть не враждовали с ним, но и мстить не пойдут, как и все гнезда, находящиеся на той территории. Есть еще утонченный дом и дом пурпурного заката, но там руководят женщины и Пьер, со своими пристрастиями, точно не входил в число их друзей, если не сказать грубее. Это если опустить то, что они вообще не желают воевать, предпочитая проповедовать гедонизм и тому подобное. Пурпурным, кстати, руководит истинная. Не знаю, сколько ей, но Пьер, по слухам, ее боялся. Итого, из 3000+ вампиров Британии и Ирландии, хорошо, если пара десятков мстителей найдется. Но весьма неплохих мстителей, честно говоря, нам за глаза хватит, легко усмехнулся Генри и внимательно оглядел ногти на правой конечности. Стоит помереть и сразу же друзья становятся врагами, задумчиво протянул я, иронично глядя на Генри. Печально сие, однако. Да, есть еще проблема с тем, что к власти над Авроратом и ДМП упорно рвутся сторонники праворадикалов. Кстати, над уже встал такой, Карл неожиданно расхохотался. Знаешь, что он заявил церковникам и короне? Что настали новые времена и договор будет пересмотрен. Понял? Да. Неприятно оскалившись, я прямо посмотрел ему в глаза. Прямо вот так и сказал, ну-ну. Именно поэтому все выходы из магических доменов находятся под наблюдением. Отряды ждут только сигнала, чтобы начать новую эпоху костров. Но на другой чаше весов стоит Дамблдор, и это заставляет ждать, что он там за решение нашел. Учитывая его рьяное желание затащить сюда тебя, то есть шанс, что вся суть в пророчестве и итоговым вариантом будешь ты. Или война, причем весьма кровавая, буднично произнес Карл, осунувшись в кресле. Доложил я с пробором на это пророчество, и на тех, кто помогает его узнавать окружающим, дернув щекой, я сложил документы и во второй раз засунул их в сундук. Ладно, мне надо в Хогвартс. Ну а ты тогда занимайся уж поисками этой дряни. Генри, тебе тогда задание прошвырнуться по кладбищам, да прочим местам, вот тебе список ингредиентов. Поосторожнее там, конечно, но просто тебе проще будет, чем мне или Мишель. Ну а я пробегусь по запретному лесу, да в теплице попробую нос сунуть, раз уж меня они сами пригласили. Насмешливо фыркнув, я достал 3 листа исписанных с обеих сторон и продемонстрировал их Генри. «Не переживай, у меня, как видишь, побольше твоего написано. Но амулет не убирай далеко, мало ли что там будет. Тем более пока там Амбридж, со своей целью найти нарушение. Да и поговорю заодно с Гринджер и Уизли, хотя в каком качестве мне их использовать в упор не представляю. Ты рыжиков употребляешь?» Я взглянул на скорчившего рожу Генри, демонстративно мне поаплодировавшего. «Ну как знаешь, я тогда пошел». Найдя Мишель, которая на смеси языка жестов и невнятного мычания умудрялась как-то объясняться с драконой, я двинулся к портальной площадке. Короткая круговерть, я двинулся к замку, в котором как раз наступил обеденный перерыв. За сбором трав и прочего я пойду после обеда, сейчас же я хотел поговорить с теми, кого мне пихали в подчиненные, а то и соратники. Хорошо хоть не знаменосцы, а то моя пошлая фантазия приготовилась пойти в разнос. Детеныши человеков. Маленькие. Вкусные. Бесовка пролетела над головой парочки пятикурсников, демонстрирующих дружбу Слизерина и Ривенкла и миловавшихся в кустах. Вкусные, согласно усмехнулся я, заставив шарахнуться от меня еще одного подростка и поднялся по ступеням замка. Если у замка и есть защита, то сейчас она полностью спит, по крайней мере дракона ничего активного, кроме десятка разнообразных следилок и тому подобного, найти не смогла. Заходи не хочу и убивай кого хочу. Если бы я захотел уничтожить детей в замке, то особой голову ломать бы не пришлось. А ведь в прошлый мой визит тут едва ли обычным взглядом можно было почувствовать наложенные чары и заклинания. Почему же сейчас их нет? Недоуменно повертев головой, я все же прошел внутрь, попутно накидывая на себя мощный отвод глаз и, немного попетляв по коридорам, вскоре оказался у открытых дверей в большой зал. Гермиона уже сидела там, как, впрочем, и Рон, хотя, глядя на них сейчас, я с какой-то грустью убедился, что мои друзья не особо дружны между собой. Нет, сидели-то они вроде как рядом, но все же было видно, что это скорее привычка, нежели дружба. Переходный возраст – это зло, констатировал я с легкой улыбкой, одновременно ловя на себе несколько перекрестных взглядов от стола с руководством школы, спокойно перебивших отвод. Быстро написав пару строк на 2 бумажках, я отправил записки к школьным друзьям и, убедившись, что тот, кто надо, присутствует в зале, быстро двинулся по коридорам. Спустя 10 минут я оказался перед дверью кабинета, где, не скрываясь, шарахнул по ней тараном. Специализированное заклинание, специально предназначенное для таких целей, спокойно справилось и с самой дверью, и с наложенными на ней чарами. Мишель тут же ушла в угол класса под мантией-невидимкой, а я вытащил стул, уселся дожидаться хозяина помещения. Кто-то, ждать пришлось недолго, а уж какая рожа была у Сопливиуса, когда он увидел меня, особенно мои руки с палочкой и пистолетом. Я тут, я доверительно улыбнулся ему, и я хочу получить те 8 книг и 14 артефактов, что были приобретены тобой у ныне покойного Флетчера. Заодно отдашь мне все то, что было тобой у него помимо этого куплено или же награблено из домов вырезанных семей. Тогда я тебя не убью. Копия своего бестолкового пап, связка из двух ступифаев и круция от Мишель, заставила его прервать свою речь и поцеловать дверной косяк. Мой папа гениальный олень, мама вероятно не лучше. Но, я трансфигурировал какую-то деревяшку, валяющуюся на столе в молоток для мяса и подошел к нему. Это моя семья, понимаешь, знаток темных искусств, и только я могу негативно отзываться о них. Ни ты, ни твои хозяева или Мерлин, Моргана и Мордрит, со всей четверкой основателей, а лишь я. Сильно размахнувшись, я всадил ему инструментом по коленной чашечке. Понаблюдав за воющим от дикой боли Снейпом, я в один момент поймал его за подбородок и влил содержимое маленького флакончика в глотку. Это я тебе пока что только за это оскорбление ответил, а у тебя набралось таких моментов за 4 года уха. Я тебя буду ломать и ломать, ломать и ломать. Я наклонился к нему, заглядывая ему в глаза. Так где книги и артефакты, или продолжить? Ты ведь легилимент, а значит веритасерум бесполезен. Лезть к тебе в голову тоже не имеет смысла, даже более того, опасно. Я тогда по старинке, а, и на Дамблдора не надейся. Я успею тебе вскрыть глотку, а потом, в безопасном месте, призову твой дух. Может так и сделать, часть книг в той комнате. Он еле заметно мотнул головой в сторону соседнего помещения. Часть у меня дома и в банке. Артефакты тоже дома или в банке. Сутки, я распрямился. У тебя лишь сутки. Если за это время не вернешь все украденное или купленное у Флетчера, то я тебя распотрошу. Господин директор, рад вас видеть. Я изобразил радостную улыбку, поворачиваясь к дверям. Я имел в виду немного другое, когда говорил, что ты можешь чувствовать себя как дома, спокойно произнес Альбус, не торопясь заходить внутрь. И что же послужило причиной? Возвращаю свое имущество, раз уж Сириус назначил меня своим наследником, радостно улыбнулся я. Ао, и как? По-прежнему спокойно спросил старец, холодно глядя на меня. В процессе, но он согласен. Даже уже вернул часть, остальное клянется вернуть завтра. Правда, а мой немытоволосый друг, да, прохрипел Снейп, стараясь не дергать глоткой, которую обвивала зачарованная стальная проволока. Ну раз он пообещал, то пойду поговорю с Гермионой и Роном. Дружба ведь святое, да, я мило улыбнулся и, пропустив вперед Мишель, которая забирала книги, вышел из комнаты, стараясь не выпускать из виду Дамблдора. Ну и зачем тебе эти книги были нужны? Донеслись до меня слова Альбуса. Быстро дойдя до выхода, я моментально увидел напряженно переминающихся подростков, с радостной улыбкой двинувшись к ним. Гермиона, как же я рад тебя видеть, растянув губы в улыбке, я махнул рукой подруге, стараясь не слишком сильно скользить взглядом по ее изгибам, вполне так сказать хорошо заметным. Она хоть и смотрелась на свои годы, но и не выглядела слишком уж взрослой, чтобы я не почувствовал себя извращенцем. Рыжик, тебя не очень, но тоже рад. Гарри, Гермиона сделала движение, собираясь меня обнять, но осеклась испуганно, глядя на палочку в моей руке. Не ближе метра. Пожалуйста, я огляделся. Пройдемся, чтобы не стоять на одном месте. Почему ты не писал, Гарри? Все волновались. Рон сверлил меня странным взглядом, да еще и говорил таким тоном, словно бы я был обязан кому-то и в чем-то. Во-первых, мне тоже что-то никто не писал после 4-го курса. Я же не обвиняю вас. Ну вы забили хрен на меня, я на вас. Мы квиты. Во-вторых, ты тон смени. Ты мне кто? Мама или папа? Так шипеть на меня. И кто это все? Кто волновался-то? Я, Гермиона, Джинни и мама с папой, профессор Дамблдор, профессор Люпин и Ми. Тс, я приложил палец к губам. Я тебя понял. Все, кому раньше было похер. Теперь помолчи или мы поссоримся. Мне глубоко вот прямо до границы трусиков Гермионы. Плевать на то, что или кто там волновался или волнуется. Я ждал от вас писем летом, после 4-го курса. Мне кто-то написал, всем было похрен. Я доступно изложил свои политические взгляды. Рон, какие политические взгляды? Оторопело уставилась на меня девушка, попутно оглядываясь на несколько отставшую Мишель и мило оскалившуюся дракону, сидевшую на плече блондинки. «Это сарказм. Ну и кроме того, вы же упорно рветесь решать политические проблемы, так какие взгляды я должен был предлагать? Сексуальные?» Я присел на траву, убедившись, что поблизости никого нет, и накинул на нас полог тишины. «Гарри». Гермиона осеклась, нервно закусив губу и напряженно сверля меня взглядом. «Давай я начну, а ты потом спросишь. Год, в лучшем случае два, и в стране начнется война. Полноценная война. И рано или поздно, она затронет и обычный мир, который тоже долго терпеть не станет. Ты в числе тех, кто окажется в незавидном положении. Обычно все маглорожденные так или иначе, но находят свою магическую родню и получают какую-то поддержку. Ты не нашла. Не знаю уж, почему они не нашли тебя. Вполне возможно, что они мертвы, и ты единственная из прямой линии. Или вообще не из этой страны, а, к примеру, из Франции, Германии или вообще России. Главное то, что тебя попытаются убить. Не побить, Гермиона, не пообзываться или поунижать, а убить. Причем предварительно изнасиловав. И скорее всего вместе со всей твоей семьей. Я могу тебе потом дать почитать отчеты из Аврората и ДМП, там без прикрас все описано, что именно находили, на местах забав псов, сотрудники силовых структур министерства. Рон, благодаря своему происхождению, родственным связям и постам, которые занимают его родственники, вполне может прожить, пусть и в страхе. Его дяди по отцу вполне себе неплохие должности занимают в структурах Ирландии. Да и в Северной Ирландии есть родня. Даже потеряв все в Англии, они смогут сбежать туда. Хотя скорее всего будут пытаться что-то изменить, не знаю. Но разговор идет о тебе, Герми. И ты потенциальный труп. Классная перспектива, но ведь есть Аврорат и ДМП, они ведь должны с этим бороться. Как я и ожидал, Гермиона моментально бросилась отстаивать вертикаль власти. Это и в обычном-то мире плохо работает, когда ублюдками выступают высокопоставленные личности, а уж тут-то и подавно. Я хочу забрать тебя на выходных и пройтись с тобой по некоторым местам, чтобы тебе виднее стало, что собственно такое теневой мир, и ты перестала выставлять себя маглорожденной дурочкой. Не злись, я осторожно положил руку на плечо обиженной девушки. Я ведь не со зла. Но ты и правда превратно понимаешь окружающую обстановку. Значит, ты думаешь, что я убегу? Побагровевший Рон, набычившись, уставился на меня. У тебя есть выбор, Рон. У нее его нет. Это все, что я пытаюсь сказать. Даже при победе псов, они попытаются переманить вас на свою сторону, как чистокровных. Гермионе, в лучшем случае, будет уготована роль подстилки для кого-нибудь из числа Малфоев или ему подобных. И это та самая горькая, но правда, но скорее всего ее убьют. И что ты предлагаешь? Гермиона придвинулась ближе, повлажневшими глазами глядя мне в лицо. Подумать, потом прогуляться со мной, снова подумать, и в следующий вторник я озвучу свое предложение, хотя ты ведь умная девочка и уже поняла, что я предлагаю. Так, я закурил, второй рукой доставая флягу с соком и, под возмущенным взглядом девочки, делая глоток. Гарри Джеймс Поттер, ты орешь как моя жена, которой у меня пока нет. Тебе не кажется, что это неправильно? Я глубоко затянулся, с легким любопытством глядя на нее. Порозовевшая девушка судорожно зажала себе рот, смущенно глядя на меня. Но мы ведь друзья, с надеждой выдавила она из себя, после нескольких секунд тишины. Я раздробил с ней по колено, я еще раз затянулся. Правда, с восхищением уставился на меня Рон. Не Снейп, а профессор Снейп. Что, глазами ужаленного, в сокровенное, кота из Шрека, она уставилась на меня, колено раздробил, а тогда, мы друзья, и он был моим учителем, и знаешь какой вывод, я повернулся к ней, ты сперва заставь меня забыть о том, что бросили меня одного после четвертого курса, а потом можешь кричать на меня, за дело, а не потому что тебя что-то не устраивает, иди на занятия, а в субботу я заберу тебя и тебя, если хочешь понять где ты живешь, а не смотреть на мир из окошек маленького домика в Аттери Сент-Качпалу. И да, правда, проводив их взглядом, я обернулся к Мишель. Что, я так понимаю, что ты решил чем-то их занять? Она с любопытством наклонила голову на бок. Я хочу создать, пусть маленькую, но все же британскую академию всех искусств. И Гермиона вполне подойдет на ту должность, что я ей хочу дать. А как же министерство? Дамблдор же хочет ее видеть там? Лукаво улыбнулась девушка. Я уже заказал венок на его могилу, тихо рассмеялся я, и чихать я хотел на то, что он там хочет. Главное, чего хочу я, раз уж основную работу делать мне. Министерские будут против, они предпочитают выбирать поумнее и поспособнее и учить в недрах от Ильи Аврората, а не вот так вот. Поэтому я заказал только венок, а не копаю могилу. Как только хорошенько произведу кровопускание, сразу же дружить начнут. Ну и кроме того, я успею собрать достаточно неплохую команду, чтобы вышибать любые зубы и клыки. Ладно, я снял чары и повернулся к кустам, весело улыбаясь. Миледи, может, присоединитесь или вам там удобнее? Кусты зашуршали, и через пару мгновений из них вышла девушка. Нимфа Доротонкс, как моментально понял я, стоило только увидеть едва заметную смену цвета кончиков волос девушки. Прими уже свой натуральный вид, а то, как ты понял, Тонкс запнулась и судорожно наколдовала зеркальце. Ты не совсем контролируешь цвет волос. На доли секунды они сменили свой цвет. Слишком сильно выражен дар, с любопытством уточнил я. Да, поморщилась девушка, чей облик поплыл, и через мгновение уже я отскакивал от нее с палочкой на изготовку. Вот поэтому и не люблю свой настоящий вид, уныло пробормотала она. Ао, я оторопело рассматривал копию Беллатрикс Лестриндж в молодости, причем копию буквально до оттенка глаз, формы губ или изгиба бровей. Пиздец. Прошу прощения, миледи, но общий пист, общая ситуация такова, что я просто ох безумно изумился. Но прошу вас, не надо принимать тот уныло-стандартный вид усредненной англичанки и оставайтесь со своим настоящим лицом. О, весьма своеобразный комплимент, весело рассмеялась Тонкс, не рискуя, впрочем, подходить слишком близко. Как ты меня заметил? Не выдержала она, подозрительно глядя на меня. Я круче Дамблдора и Неназываемого. Я круче всех основателей вместе взятых и готов вертеть на том, чем безумно гордится подавляющая масса всех мужчин. Шляпу Гриффиндора как-то двусмысленно прозвучало. Не, я с сомнением посмотрел на нее. Я так и поняла еще в прошлый раз, осторожно улыбнулась она и неуверенно посмотрела в сторону школы. С друзьями пришел повидаться, а ты следила за мной, улыбнулся я. Кто приказал? Дамблдор, Грюм, а тебе так все и скажи, может, я травку какую-то искала? Она независимо вздернула подбородок.